«Мертвая заря». Пусть загорается денница, в душе погибшей смерти мгла, душа, как раненая птица, рвалась взлететь, но не могла. И клонит долу грех великий, и тяжесть мне не по плечам, и кто-то жадный, темноликий, ко мне приходит по ночам. И вот за кровь плачу я кровью, друзья, вы мне не помогли в тот час, когда спасти любовью вы сердце слабое могли. О, я вины не налагаю, я в ваши верую пути, но гаснет дух, и ныне знаю, мне с вами вместе не идти.